помните? Хаты да пашни, луг да цветы да река. В небе, как белые башни, долго стоят облака. Утро, пушистое сено, медом полно у воды. Мельница кашляет пеной, пылью жемчужной руды. Помните, вынырнул вечер, неповторимый такой. Птиц многошумное вече, споря ушло на покой. Тени ползут, как улитки, в старом саду. В темноте липы шуршат, у калитки странник поет о Христе. Помните, ночью колеса ласково как-то бегут. Месяц прищурился косо на полувысохший пруд. Мышь пролетела ночная, выплыл из темени мост. С неба посыпалась стая кем-то встревоженных звезд.